Очарованный произошедшими в интерфейсе изменениями, вскоре я начал засматриваться и на свободное очко таланта. Меня знатно так встряхнуло, вышибло из летаргического пофигизма. Это пока еще не проверенное, смутное, но все же, ощущение нарастающей силы. Я совершенствуюсь вот так просто, без особых усилий, прямо как, в игре, свободные очки талантов. 1. Заметно увлекшись своими первыми шагами в рамках системной прокачки, я даже поднялся с холодного пола и отполз к ближайшему крупному сталагмиту, опираясь на тот спиной и усаживаясь по-турецки, чтобы было как можно удобнее, и чтобы ни на что не отвлекаться. Я хотел большего, хотел увидеть еще изменения, еще прибавки в своих показателях. Это не было маниакальным и нерациональным желанием раскидать очки хоть куда-то, нет. Просто я перестал трусить на пустом месте, поймав неожиданную волну интереса и мотивации двигаться дальше. И никогда в прошлом я такого за собой не припоминал, всю первую свою жизнь. Еще с подросткового возраста я двигался по течению. Куда вынесет, там и выберусь. Но как же меня подмывало на действие здесь, система. Вслух проговорил я, не желая вручную забираться куда-то в недра огромного списка талантов первого уровня. Увлеченный раскидыванием характеристик с талантами, я даже позабыл про удобную возможность невербального управления системой. Талант неутомимый, неутомимый. Талант 1 го уровня. Энергия. Плюс 3 ед. Восстановление энергии. Плюс 8%. Грузоподъемность. Плюс 2-5%. Сопротивление кровотечению. Плюс 1%. Сопротивление замедлению. Плюс 2%. Повышенная устойчивость перед физическим истощением. Выбрать к изучению. Подтвердите изучение таланта. Неутомимый и. Подтверждаю. Уверенно произнес я, облизывая губы в некотором предвкушении. И сразу же после короткой и мелодичной трели, такой мне знакомой, и знаменующей собой изучение новенького таланта, в их прежде пустом списке появилась первая строка. Неутомимый и. Свободные очки талантов. 0. Вот теперь, начало действительно было положено, именно таланты формируют все развитие, остальное лишь дополняет его, даже умения. Они, кстати, были на очереди, позднее, где-то близ вершины хорды должны быть раскиданы, типа, заскриптованные трупы людей, альвов, гномов и зверолюдов. Понятия, кстати, не имею, откуда они там взялись и какова их фракционная принадлежность в плане сюжета. И как раз где-то там, порывшись в останках, я и смогу раздобыть кое-какие книжки с базовыми умениями на все специализации, а также свое первое снаряжение, в том числе и первое стрелковое, пускай и дрянное, однозарядное. Но зато идет оно в комплекте с немалым боезапасом, хоть весь инвентарь себе забей, которым я, кстати, так ни разу и не воспользовался, совершенно позабыв о нем. Вот как раз там и попробую, когда буду по всем возможным карманам и отверстиям распихивать ружейные заряды. Это если, конечно, судьба меня не подставит и не лишит меня классического стартового комплекта шмоток, который там все новички отродясь себе выбирали. Уровень 1. Здоровье 84-101. Энергия 33-53. Опыт 12-100. Довольный еще одной порцией произошедших изменений, я даже потянулся к самой верхней из строчек своего статуса. Раз уж такое дело, так почему бы не разобраться со всем и сразу? Не думаю, что система всамделишным образом за это разблокирует мне какие-то там обещанные социальные функции, скорее всего это рудимент из игрушки, ни с кем мне тут социально, блять, функционировать, но закрыть гештальт не помешает. Как минимум, избавлюсь от назойливых напоминаний выбрать псевдоним, которые уже в печенках сидят. Как максимум, засвечусь в каком-то здешнем информационном спектре, что, наверное, не очень желательно, но да и похрен, я на позитиве. Подтвердите выбранный к закреплению в статусе псевдоним. Подтверждаю. Приказал я, довольно скаля зубы. Мародер. Уровень 1. Здоровье 84-101. Энергия 33-53. Опыт 12-100. Закончив, наконец, со всеми системными взаимодействиями, я неспешно поднялся с пола, чуть отряхнул каменное крошево с брюк и продолжил свой путь, с куда большим воодушевлением, чем прежде. А еще где-то в глубинах подземной кишки, к просторному входу, в которую я сейчас и направлялся, уже были слышны гул и подвывания ветра. Пока еще не громкие, они яростно сквозили в отдалении, врываясь в подземелье откуда-то с гор, извне, до выхода наружу. Похоже, топать уже не так далеко. Вскоре останется только чуть побродить по заснеженным хребтам, и я взойду на вершину дьяволовой хорды, где мне предстоит предотвратить что-то недоброе и при этом пережить непременно поджидавшую меня там бойню. Впрочем, я и не планировал ее, скажем, переживать вовсе нет. Я намерен ее возглавить. Глава 4. Мысленно сплюнув, я все же прекратил свои потешные попытки хоть каким-то отчаянным образом запахнуть себя в армейскую куртку. Что заматывался я в рванину, растрепываемую ветром, что не заматывался, все равно насквозь меня продувает. А вот так у меня хотя бы руки на свободе окажутся и будет не так тяжко скакать по сугробам, равно как и удерживать равновесие под яростным, буквально сшибавшим меня с ног ветром. Получен эффект. Слабое обморожение. Продолжительность. Один сёк. Ага. Пробурчал я себе в воротник, сильно при этом сутулись, чтобы хоть горло прикрыть. Температура не так чтобы и низкая, но все равно отвратно, в основном из-за высокой влажности и урагана, сдувающего все с тепло с тела. Судьба вынесла меня, похоже, прямиком на восточные склоны дьяволовой хорды, которые расположены со стороны пепельных пустошей. И тут такие, оказывается, бешеные ветра временами проносятся, что не только у меня полы куртки из кистей вырывало, даже больше скажу, меня самого непогода порой норовила смахнуть к такой-то матери в ближайшую ледяную расщелину, что по левую руку от меня. Ее я сейчас старательно обходил, или же, вернее будет сказать, обскакивал, если со стороны посмотреть на мое мученическое продвижение по сугробам. Очень уж они тут были глубокие, да и снежный покров сам по себе, рыхлый и веса моего почти не держал. Почти с каждым своим шагом я туда по самую жопу погружаюсь, вынужденный постоянно ноги задирать выше некуда, как балерина. Зато все это отлично стимулировало мое раздражение и желание убивать, что вскоре будет очень кстати. Надежно укрытую снежными массами тропу, по которой я сейчас продирался на вершину дьяволовой хорды, мне обозначали массивные каменные монолиты. Те были установлены по обе ее стороны, с частым шагом где-то, навскидку, в полсотни с лишним метров друг от друга, и нередко были перемотаны ярко-красными ориентирными тряпками, что яростно трепыхались, развиваемые сильным ветром. Поэтому свалиться во временами незаметную даже вблизи ледяную бездну или же как-то ненароком потеряться было практически невозможно, если только не с наступлением сумерек, но до темноты еще далеко, судя по положению здешнего светила. Получен эффект. Слабое обморожение. Продолжительность. Один сёк. Мгу. Вновь зачем-то промычал я, словно бы отвечая вспыхнувшему перед глазами уведомлению. Оно у меня уже не впервые появляется, но содержание не меняется, равно как и не происходит ухудшение эффекта. Мародер. Уровень. 1. Здоровье. 98-101. Энергия. 46-53. Опыт. 12-100. Показатель здоровья у меня тоже, я смотрю, пока еще не спешит снижаться, но и не поднимается, что я уже давно приметил. Базовые темпы регенерации пока что справляются, купируя постепенный морозный урон, но мне явно не помешает поспешить к месту, где меня должно одарить одеждой на замену, а еще умениями, оружием, и вроде бы даже жратвой, если я это не выдумал. Позывы голода помалу давали о себе знать, лишний раз напоминая мне, что я не в игрушке нахожусь. Я даже успел единожды справить малую нужду в снегу близ выхода из подземелья, физиология здесь работает будь здоров, без каких-то там волшебных поблажек и скидок на анимешную действительность. Продираясь сквозь сугробы мимо очередной каменной громады, напоминавшей не то тотемы, не то путеводные обелиски, я без особого интереса мазнул по ее поверхности взглядом. Как и на прошлых, там виднелась какая-то резьба. Мне бы стоило, наверное, задержаться подле нее и изучить, чего же там такое накорябали неизвестные скульпторы, но не сейчас. Времени у меня не так чтобы и хватает, чтобы растрачивать его на научные изыскания. Общее впечатление я все равно уже составил. На большинстве монолитов вырезаны схожие друг с другом сцены, где какая-то демоническая блядь с множеством глазастых щупалец тянет их ниже по камню обелиска, к изображенному там подлунному миру с кучей явно паникующих человеческих фигурок, что копошатся подле своих домиков. И некоторые из тех человеческих фигурок уже были схвачены щупальцами. Все это художество сплошь окружено иероглифами, или же, скорее, рунной вязью. И это явно были некие пояснения к картинкам, что запечатлены в камне. Но переводу они не поддавались, система упорно молчала. Даже когда я проходил близ одного из монолитов, вскользь пройдясь по тому ладонью, никакие уведомления не возникли. А картинки там, в камне, мелькали жутковатые, особенно если припомнить, что перенесло меня именно в волшебный мирок, где возможно буквально все, и планетарных размеров хтоническая ебанина с длиннющими тентаклями, в том числе. Даже если я ничего подобного в игре не помню, это не значит, что подобное невозможно. Похрен. Зло шептал я в воротник куртки, пока ритмично месил рыхлый снег у себя под ногами. Всех убьем, всех ограбим. Прошло еще какое-то время, за которое я растратил добрую половину энергии и околел до трясучки, прежде чем неадекватно виляющая горная тропа, наконец, не вывела меня на южные склоны Хорды. Здесь все уже было совсем иначе, особенно погода, тут она сама безмятежность, и не жаждет смахнуть тебя очередным порывом ураганного ветра. И подъем тоже изменился, стал куда круче, перестав выписывать вечные петли в снегах, теперь дорога вела меня прямо на вершину, до которой, если на глаз прикинуть, топать еще где-то в районе часа. Расстояние я тут плохо себе представляю, но казалось именно так. А еще с южной стороны хребта открывается хороший вид на обжитые светлыми расами земли, и я вновь порадовался своему идеальному телу, ведь прежде я был абсолютно слеп на правый глаз и очень плохо видел левым, на который приходилась двойная нагрузка. Обзор туда, на сплошь зеленые холмы и равнины немного перекрывала снежная взвесь, переносимая туда и сюда ветерком, но все же я мог хорошо различить, например, обширные хвойные леса, частично покрывавшие своей порослью подножия Хорды. Виднеется даже одна из пограничных крепостей, что стоит на тройной границе, оберегая земли королевства и от накатов чудищ с пустошей, и от кочующего народа хашидов с юго-востока. Именно к этой самой крепости с гор спускались все игроки-нейтралы после прохождения своего стартового скрипта. Там они под патронажем коменданта небольшую цепочку заданий выполняли, после чего двигались далее по локациям, почти ничем уже не ограниченные. Возможно, что туда отправлюсь и я, дабы не нарушать традицию, до сего момента общая канва известной мне истории не менялась. И хорошо бы пока оставаться в знакомом мне русле истории, не начиная плодить эффекты бабочки. Хотя та побрякушка, невесть откуда свалившаяся в воды святыни, она уж слишком сильно выбивалась из нормы, передавив вообще всех личинок, тараканов, бабочек и прочих хронобукашек. Очень уж рано ключевой для истории этого мира предмет о себе заявил, появившись при этом совершенно не там, где должно, и оттого слишком неопределенным становились некоторые детали будущего, и лично моего, в том числе. Я чуть оттянул рукав куртки, с немалым подозрением глянув на блестяшку. Скорбная память, реликвия, мана, плюс 5%, восстановление маны, плюс 20%, сопротивление скверне, плюс 40%, сопротивление проклятиям, плюс 18%, сопротивление подчинению, плюс 4%, повышенная устойчивость перед ментальным истощением. Она сейчас была небрежно намотана мне на запястье правой руки, обвивая ту тонкой, но нерушимо крепкой цепочкой. Там она болталась с самого момента ее находки, я упорно не хотел что вручную цеплять ее себе на шею, где уже болтался крестик, что сажать в тот же системный слот на шее. Неоднозначная была у этой штуковины история, и немало бед произошли в сюжете по ее косвенной вине и по прямой вине ее владельцев. Не сказал бы, что я такой уж и суеверный человек, но прощу прощения, я уже давно не в своем скучном техногенном мире. Ну, вообще, предмет был очень даже добренький, и являлся реликвией одного из светлых божеств, одной конкретной, очень стервозной и неоднозначной богини, если быть точным. Имя ей, Ерифрия или Ерифрия, что менялось в зависимости от состояния алкогольного подпития переводчика, который работал над локализацией игры на русских просторах. Эта же дама известна как Дева Весны, которая была в ответе за деторождение с плодородием, поминальные обряды и, не знаю почему так избирательно, за швейное искусство. Очень символично и дохрена по-женски сидеть за шитьем, наверное. На здешних иконах изображали ее, зачастую, как низкорослую, хрупкую девчонку, работавшую за очень странного вида швейным станком в окружении пышущих жизнью цветочков. И обязательно, либо с всегда закрытыми глазами, либо с прикрытым чем-то вроде вуали лицом. Короче, вот эту вот побрякушку мне для начала надо принести лидеру одной из двух фракций, либо непосредственно монарху этих земель, либо замышляющему раскол и мятеж герцогу этого же королевства. Я всегда работал с первой стороной, Вторая фракция своими прописанными в истории мотивами и поступками вызывала у меня непроизвольное желание проблеваться. Слишком уж много там было соплей на тему свободы, равенства и братства, а также нытья про злобного монарха-тирана, что кошмарит зазря простой люд и жизни ему не дает. Так что выбор всегда был прост, да и здесь мне выбирать тоже не придется, поэтому идем на поклон к представителям легитимной власти. Каким именно образом я на аудиенцию к монарху прорвусь, понятия не имею, понадеюсь на, типа, игровые условности и поддержку судьбы. Потом, короче, подумаю об этом, у меня сейчас поинтереснее занятия будут. Например, мародерка уже виднеющихся вдали, выше по тропе, трупов. Не просто же так я мародером в системе назвался, верно? Откуда тут взяться свежим трупом из разношерстной группировки людей, альвийцев, карликов и даже зверолюдов? Как обычно, я и малейшего понятия не имею. Возможно, они тут проводили контртеррористическую операцию силами какого-то ордена межвидовой и многонациональной дружбы, но облажались и по итогу фанатики скверны всех тут кончили. Но это все малозначимо, в отличие от возможности поживиться всяким добром, о чем я знал заранее и на что очень рассчитывал. Поэтому я и спешил туда, к основному скоплению тел чуть выше по тропе, уже продираясь сквозь сугробы мимо частых одиночных останков, пустых от системной добычи, где-то там, в некоем перевалочном лагере, и лежат все сокровища. Так оно и оказалось. Останки неизвестного воина. Уровень 42. Здоровье 0216. Гуманоид. Примерно так и выглядели все уведомления на трупах. Одним уровнем больше, одним уровнем меньше, но с идентичным описанием. Немного смущало, что передо мной тело 40-го с лишним уровня, как бы намекает, что убиты они не каким-то маленьким слизнем, но я предпочитал о таком не думать. Что важнее, некоторые из трупов, что были небрежно разбросаны по ровно утоптанной площадке лагеря, подсвечены белесым сиянием с небольшим световым лучиком над ними. Это означало, во-первых, сам факт наличия в них системной добычи, и во-вторых, соответствующую цвету редкость добычи, и в данном случае это была обычная, белая редкость. Немного покрутившись и помявшись на месте, я стал освобождать условный центр площадки от всего лишнего, небрежными пинками спихивал подальше мелкий мусор, вроде поломанных клинков и пустых сумок, оттаскивал подальше изорванный палаточный брезент и утягивал в сторону трупы пустышки. Мне понадобится кое-какое свободное место, чтобы просто сгрузить все добро в одном месте и должным образом отсортировать, не упустив ничего важного. Особенно это касается книжек с умениями. В игре тут валялось сразу по десятку вариантов на каждый ролевой архетип, от классического воина до проклинателя. И я собирался забрать все самые маломальски перспективные на смежные роли воина, стрелка и даже михроманта, если повезет найти что-то по минированию или установке турели. Утащил бы с собой вообще все, на продажу, например, но места попросту не хватит, мне еще гору оружейных зарядов нужно будет в инвентарь натолкать. Еще успею тут наплакаться, оставляя позади всякие ценности. Оторвавшись на мгновение от расчистки площадки, я коротким мысленным указанием системе развернул окошко инвентаря и поместил его в нижний и правый угол обзора, как всегда и делал еще в игре, пока что-то фармил или массово лутал. Не помешает хороший ракурс на все это дело. Инвентарь. Текущая сумка. НД. Грузоподъемность. 52 кг. Загруженность. 0%. Надо было, наверное, все же ослика брать. Промелькнула в голове мыслишка, но я ее отогнал. Выбор уже сделан, и я считаю его правильным, сделанным именно на перспективу. Помучаюсь немного поначалу, но это временно, пока не нахватаю характеристики с талантами и пока не раздобуду сумку с хорошими множителями. Наконец, сразу как с уборкой было покончено, я опустился на колени в грязный, выкрашенный кровью снег близ одного из полных системной добычи трупов, и положил тому ладонь на спину, изодранную и изъеденную чем-то явно монструозным. Даже видовую принадлежность тела сходу не определить, не то человек, не то альвиец, не то зверолюд, сплошное, местами подгоревшее кровавое месиво с вкраплениями оплавившегося металла и ткани. Отвлекшись от изучения мертвеца, я одним действием вытянул из него всю добычу прямиком в инвентарь, особо на ту не глядя, чтобы голову себе не забивать, сбросил все найденное на пустое место в центре чуть расчищенного лагеря. От каждой отдельной вещички, будь то книжный томик с умением, кинжал или латный сапог, устремлялся на метр ввысь характерный лучик белого сияния, но поменьше, чем оно было с забитыми лутом телами. Пока я занимался мародерством и сортировкой добра, в голову залезли кое-какие интересные мысли. Они вертелись вокруг идеи того, что и этот удивительный мир, в котором я оказался, тоже может быть виртуальным, более навороченным, реалистичным, но все равно виртуальным. И вот, думается мне, если оно и вправду так, смогу ли я обрушить к такой-то матери гипотетические серверы этого мира, если учиню какой-нибудь саботаж. Например, сброшу с пика хорды пару миллионов системных вещичек, которые будут вот так вот сиять всеми цветами радуги, пока катится вниз по склону. Или еще чего-то в таком духе исполню, что свернет серверные мозги на бекрень. Вскоре все полнившиеся системными предметами мертвецы были опустошены, а найденное в них добро кое-как отсортировано и уложено ровными рядами в заляпанном кровью снегу. Недолго думая, я решил начать со снаряжения, так как на нем и будет зиждеться все остальное. Именно умения и таланты я собираюсь подстраивать под себя и свои орудия, никак не наоборот. И прежде всего стоит подбор добротной одежды, которую я, возможно, прихвачу в двух комплектах. Наверняка что-то в негодность придет после скорого замеса на вершине. Ботфорт и наездника из грубой кожи. Обычное снаряжение. Броня. 29 ед. Состояние. 89%. Годится. То были не особо примечательные, обычные сапоги с небольшим каблуком, выбраны мной за свое высокое голенище, что тянется выше колена и крепится там парой ремешков. Со стороны сапожки смотрится как-то диковато и странно на мой современный взгляд, и внешне кажутся скорее женским атрибутом гардероба, нежели мужским, но как практичный элемент одежды меня полностью устраивают. Просто я человек и брезгливый, и довольно мерзлявый, поэтому хоть сейчас готов в кожу и металл полностью упаковаться. Немного походив в обновках и попрыгав, чтобы опробовать ощущения, я вызвал системное окошко с показателями брони. Чисто из любопытства делаю это, ведь ничего принципиально нового я там, разумеется, не увижу, просто мне нравится следить за тем, как изменяются все показатели в системе. Есть в этом что-то такое будоражащее, заставлявшее меня желать все больших изменений, и прогонявшие всякую тоску по прежнему миру. Броня. 29 ед. Аддиктивный бонус к броне. Плюс 0 ед. Мультипликативный бонус к броне. Плюс 0%. Ожидаемое сопротивление кинетическому воздействию. 5%. Отсутствует сопротивление за пригородным травмам. Отрада для глаз. Зимние егерские рукавицы. Обычное снаряжение. Броня. 30 ед. Состояние. 91%. Классические варежки с длинной крагой, что удобно заправляется в рукав свеженайденного пальто, о котором чуть позже. Единственный минус такой обновки только в том, что пальцами буду теперь хуже работать, но оно мне и не шибко надобно. Даже в случае с ружьем, неважно, я дальше полусотни метров стрелять не буду еще очень и очень долго. Жалко было, конечно, выкидывать в снег привычную мне одежду из прошлого мира, пускай и совершенно убитую, но так было нужно. Новая, учитываемая системой одежка не только банально качественнее и может свои базовые функции нормально исполнять, она ведь еще и очки брони повышает, в отличие от пустых в этом плане старых вещей. Не знаю, кстати, как тут будут в реальности все сопротивления работать и механики устойчивости, хороший вопрос. Со временем сам и узнаю, на собственных ошибках. Егерское зимнее пальто, обычное снаряжение, броня. 42 ед. Состояние. 95%. Тоже, годится. Оно, конечно, не сравнится с моей старой курткой в ее лучшие времена, но все равно пальтишко, потрясное, шерстяное, на ощупь приятное, темно-серого оттенка, и с длинными полами до середины бедер, что вкупе с высокими сапогами надежно прикрывает меня сверху донизу. Рожу я себе замотал чудаковатым темно-зеленым платком, что по описанию какая-то горная повязка альвов, на деле больше напоминавшая шахидскую тряпку. Альвийская горная повязка. Обычное снаряжение. Броня. 8 ед. Состояние. 59%. Эдакая помесь шарфа с банданой. При желании до переносицы можно натянуть. Адекватного головного удара мне сыскать не получилось, хотя очень уж хотелось прикрыть от холода уши. Был еще вариант надеть мягкую тряпичную штуковину, которая под шлем вроде как подкладывается, но очень уж она была несуразная и при малейшем порыве ветра с головы слетала. Со штанами же повезло больше. Говорить про них нечего. Солдатские штаны. Два просторных кармана под натасканную из казарменной столовки жратву. Да тесный гульфик. и все тут. Добротная вещь, как ни крути. Солдатские штаны из грубо выделанной кожи. Обычное снаряжение. Броня. 46 ед. Состояние. 75%. Подобным образом я вскоре поменял на себе вообще все, что прежде было надето, и не только системные элементы снаряжения, вроде сапожек или штанов. Внесистемное нижнее белье, тоже. Я немедленно в него и переоделся, сразу же, как оно было обнаружено в одной из дорожных переметных сумм. Такие, вроде бы, перекидывают через круп лошади при транспортировке. Вот только я чего-то не наблюдаю поблизости стоянку лошадей, самих лошадок или же хотя бы их останки, хотя, если присмотреться, можно заметить кое-где на лагерной площадке следы подкованных копыт. Странно все это было, но вскоре я вновь переключился на более житейские проблемы. Наконец, каждая из пяти системных ячеек, что предназначены под броню или одежду, была чем-то занята. Пустовали только места под бижутерию, которыми тут представлены два слота под кольца и один под нашейные побрякушки вроде той, что я в святыне из воды выловил. В остальном же я упаковался по полной программе, напоминая собой эдакого солдатика времен Первой мировой. Не хватало только соответствующей образу каски на голове и выглядывающего из-за спины силуэта ружья штыком. И ружьишком я как раз сейчас разживусь, сразу как полюбуюсь возросшими процентами сопротивления физическому урону. Броня. 155 ед. Аддиктивный бонус к броне. Плюс 0 ед. Мультипликативный бонус к броне. Плюс 0%. Ожидаемое сопротивление кинетическому воздействию. 23%. Отсутствует сопротивление за пригородным травмам. Прекрасно. Но теперь переходим к холодному и стрелковому вооружению. Его я давно уже себе присмотрел, еще пока вытряхивал под ноги все раздобытое в останках добро. Точнее, еще даже до моего прихода сюда я примерно представлял, что именно себе подберу, если ассортимент не подведет. И он меня не подвел, чего тут только не было, и классические разбойничьи ковырялки, и чуть посверкивающие рунами на обложке колдунские книжки. Я даже классическую японскую катану среди всего разнообразия клинков приметил. Для полного счастья не было только аналога моей пехотной лопатки, которую я все так же упорно таскал с собой, пускай она ни в какую и не хотела залезать в инвентарь. Среди прочего, не обошлось тут и бесстрастно обожаемой мною стрелковки, ее тут по типу всего три штуки было: маленькая пистоль и два очень схожих между собой ружья, но одно из них было сильно укорочено и в стволе, и в прикладе. Все они тут однозарядные, жрут один и тот же патрон, и с ручным досыланием, то есть ручками после каждого выстрела работаешь затвором, пихая пульку в механизм, и так до 50-60 уровней примерно, пока игра не начнет подкидывать тебе первые пушки с револьверным механизмом. Магазинные, удел уже 90-х уровней, на что вечно ругались все стрелки. Укороченное бандитское ружье, обычное оружие, повышенное кинетическое воздействие дробью и пулями. Состояние 98%. Вот оно мне и было нужно. Что еще во времена моей игры на ролях дамагеров или танков, что даже здесь я собираюсь работать исключительно с данным типом стрелкового оружия, то есть с коротким и крайне убойным стрелялом, которое можно чем угодно начинять и ловко разряжать прямо в упор, не снимая его с ремня. Его оттуда, если приловчиться, вообще можно не стаскивать, и заряжаешь, и разряжаешь прямо с груди, не выпуская из рук холодняк. Таков был самый эффективный, по моему мнению, метод ведения боя и против чудовищ, и в сражениях между игроками, именно поэтому его так сильно и порезали в последние месяцы моей игры. Это случилось подозрительным образом сразу после того, как мы вместе с одним рукастым парнишкой, у которого был похожий на мой билд, вынесли вперед ногами, на свалку, все верхние строчки арены сначала нашего внутреннего региона, а затем и всю международную лигу. Вообще, сразу стоит заметить, что ружья, как таковые, не были никогда основным источником урона в моих билдах, и особенно, в танковских билдах. Они, по большей части, служат лишь доставкой отрицательных эффектов до цели, вроде дезориентации, что в танковании – ключевая фишка. На примере стычек с боссами в разломах, стрельба там зачастую ведется из-под прикрытия щита, и только в моменты атаки противника. Словом, я подлавливал нужные моменты раз за разом, прерывая некоторые атаки чудовища, после чего обильно откидывался взрывчаткой из-под щита для развития успеха и подготовки почвы к сближению. И так снова и снова, Пока шкала дезориентации противника не достигала пикового значения и не выдавался удачный случай для того, чтобы подобраться вплотную и нанести пару сокрушительных ударов холодником. Они у танков были нереально мощными, просто убийственными. Если ты с дуру подпускаешь к себе бронированную консерву и даешь ей по себе вломить, то в том же ПВП для тебя все сразу кончается. Таков был своеобразный баланс в симуляции. Все же это не компьютерная игра, где танки зачастую тупо стояли на месте и получали 1000 ударов по голове в секунду, ожидая, пока товарищи замесят всех собранных монстриков. Получен обычный предмет. Получен обычный предмет. Получен обычный предмет. Это я уже распихивал по инвентарю вообще все коробочки с двумя видами ружейных зарядов, которые только попадались мне под руки. А еще очень надеюсь, что смогу регулярно восполнять их запасы из трупов убиваемых мною монстров, как и в игре, пускай даже будут падать самые дерьмовые, самые низкие по редкости патроны, но хотя бы такие. Не уверен, как тут дела с экономикой обстоят, ведь боезапас стрелкам делали исключительно ремесленники из числа реальных игроков. Неигровые персонажи и продавцы никогда и нигде не торговали боеприпасами, это я точно знаю и это меня беспокоит. У меня, конечно, не особо большой расход будет, такой вот стиль боя, но все равно тревожно. Хотя, если так подумать, тут все вокруг такое реалистичное и продуманное, даром что мультяшное. Так почему бы у аборигенов не встретить торговца пульками, ведь откуда-то же эти вот бедолаги, с которых я и поснимал пушки, должны были брать заряды к своим явно типовым, штатным ружьям. Не из воздуха же они взялись, по велению системы, инвентарь, дробовые заряды для ружья, 22 шате, пулевые заряды для ружья, 9 шате, текущая сумка, НД, грузоподъемность, 52 кг, загруженность, 61%. Каждый такой вот коробочек, вне зависимости от своего наполнения, занимает при помещении в инвентарь килограмм с лишним моего лимита. В коробе сотня выстрелов. Хватит относительно надолго, успею и прокачаться, и даже выправить себе развитие в сторону от стрелковки, если вообще не найду способа раздобыть заряды. Хотя можно будет совсем стукнуться башкой и чуть-чуть развиться как кузнец в специализации оружейника, и сам буду штамповать себе пульки помалу и понемногу. Но оно было бы крайне, крайне нежелательно. С ковырялкой я вообще не заморачивался. Прихватил себе точную копию ножа, какой нашел еще в габбловских пещерах, приспособлю его под бытовуху. Колбаску там порезать, не знаю, для солдатских, короче, житейских нужд. Первый я уже заморал в гоблиновских потрохах по самое не хочу. Антисанитария, им теперь только врага рубить, а не бутерброды мазать или с колбасой сражаться. Их теперь главное между собой не перепутать. Сделаю потом какие-нибудь засечки или обмотаю чем-то, подавляя в себе буйные желания пострелять по чему-нибудь. Чтобы проверить ружьишко в деле, я подобрался на коленях к последней кучке добычи, той, что состояла из множества книжек умений, от сугубо физических до магических, там было вообще все, но мной уже было заранее отложено в сторону самое необходимое, и было там, разумеется, больше одной, изучив какое-то одно я на всякий случай приберегу в инвентаре все остальные. Жаль, ничего из арсенала Михроманта не обнаружилось, установка стрелковых турелей мне бы не помешала на раннем этапе развития. Том умения, второе дыхание, обычное умение. Требования отсутствуют. Том умения. Поступь великана. Обычное умение. Требования отсутствуют. Том умения. Готовность. Обычное умение. Требования отсутствуют. Том умения. Выверенный выстрел. Обычное умение. Требования отсутствуют. В свете моих очень сложных отношений с энергией и ее восполнением, фаворитом тут будет именно первое из умений, тут и думать толком ни о чем. Второе дыхание и обычное умение. Тип, активное, баф, восполнение энергии, плюс 2 ед, восстановление энергии, плюс 500%, сопротивление замедлению, плюс 20%, сопротивление оглушению, плюс 8%, длительность, 10 сек, восстановление, 5 мин, вообще без комментариев, возможность как на постоянной основе, по ходу какого-нибудь путешествия, так и в определенные жаркие моменты пополнять запас энергии и повышать важнейшие из сопротивлений, бесценно, и никаких тому компромиссов. Если мне повезет где-то чудным образом раздобыть редкие рунные камушки и будет при себе лишнее очко умения, я без раздумий улучшу ранг второго дыхания. Там сразу и перезарядка чуть-чуть снизится, и длительность бафа в разы подскочит, что весьма вкусно. Этим умением всегда ковались мои победы в затяжных боях на аренах и даже в мифических разломах. Когда вся моя группа ложилась и добивать последние проценты босса приходилось уже мне одному, на остатках исцеления от хила и дорогих зельях, носясь по арене босса как кошка в ванной. Остальные из подобранных умений похвастаться таким не могли. Спектр их полезности очень узкоспециализированный был, не такой всеобъемлющий, как у второго дыхания. Взять, к примеру, поступь великана, активатором служит удар стопой по земле. Ценой немалой траты энергии отлично опрокидывает всякую мелочь и сбивает с толку даже самых крупных из монстров. Еще это была потрясная разводка. Можно было вхолостую, просто без умения притопывать иногда ножкой где-нибудь в стычке с игроками, и оппоненты сдуру нажимают свои защитные кнопки, не уловив подвоха. Даже опытные гладиаторы на этом попадаются, нужно лишь к каждому свой ключик подбирать, залезая буквально в разум к противнику. Еще ведь можно щитом в это время прикрываться, тогда у оппонента вообще крыша поедет соображать, чего ты там такое задумал, прикрываясь щитком. Поступь великана и обычное умение, тип активное, ближний бой, повышенное кинетическое воздействие, повышенные эффективности, продолжительность замедления и оглушения, расход энергии, 4 ед, восстановление, 2 мин. Что же по поводу готовности? Замечательное умение, но опять же, под частные случаи, готовность и обычное умение, тип активное, баф, броня, плюс 8%, сопротивление замедлению, плюс 15%, сопротивление оглушению, плюс 32%, повышенная устойчивость перед заброневыми травмами, повышенная устойчивость перед кинетическим воздействием, повышенная устойчивость перед болевым синдромом, расход энергии, 1 ед, длительность, 0,5 сек, восстановление, 1 мин, тоже ситуативное и очень специфическое. Оно на краткий миг повышает твою устойчивость и защитные показатели перед кинетикой и оглушением на запредельные величины, после чего уходит на перезарядку. Гарантированная возможность устоять перед мощнейшими из ударов, обычно придерживалась под опасные механики у боссов в разломах и рейдах. Когда-нибудь возьму, не помешает, но в ближайшее время я точно не планирую принимать на щиток дубину тролля или чего потяжелее, хотя бы потому, что еще не обзавелся достойным того щитком, как и желанием что-либо на него принимать. Скорее всего, следующим после второго дыхания, сразу как получу 5-й уровень с новой порцией очков под таланты и умения, я выберу себе выверенный выстрел. Выверенный выстрел и обычное умение, тип пассивное, дальний бой, общий урон в дальнем бою, плюс 20%, повышенное кинетическое воздействие, повышенная эффективность и продолжительность кровотечения, повышенная эффективность и продолжительность замедления и оглушения, расход энергии, 1 ед, восстановление, 12 сек, возьму, конечно же, при условии, что нормализуется ситуация с энергией и ее дефицитом. Если же все будет плохо, буду смотреть на что-то менее затратное. Но взять ВВшку очень уж хочется, она идеально сочетается с моим стилем. Я стреляю не часто, редко, как говорится, но метко и в упор. Издобрить подобную тактику умением, которое может каждый такой выстрел, при желании, значительно усиливать, полезно. По сути, с ВВшкой и дыхалкой, при наличии даже самых дешевых и слабых бомбочек, которыми я смогу на отходе откидываться, костяк моего билда уже будет сформирован. Дальше пойдет просто его усиление и шлифовка, так, мелкие штришки, доводящие машину войны до ее идеала. Ну ладно, выбор уже давно сделан. Подтвердите изучение умения. Второе дыхание, и подтверждаю, кивнул я, тут же выводя проявившуюся в интерфейсе панельку с умениями на привычное мне место в самом низу моего поля зрения, где было удобно отслеживать сроки откатов. Возможность полностью модифицировать мешанину пред моими глазами весьма радовала. Игра была лишена подобной гибкости, что нередко раздражало. Я сразу же применил умение, отправляя дыхалку на перезарядку. Получен эффект. Второе дыхание. Продолжительность. 10 сек. Прекрасно. Охренеть. На эмоциях, вслух выдохнул я, чувствуя какую-то приятную легкость, прокатившуюся по организму. Будто, знаешь, натруженную шею в нужном месте пальцами промял и по хребту вот это крутое чувство проносится. Как же, блин, круто, сейчас возьму и в сугробы запрыгну, настолько я сейчас прибалдевший от даров системы. Нужен вкид, братишка, вкинуться хочу, не могу, восклицал временами тот самый мой напарник по арене, Когда он высыхал по энергии и начинал откровенно дурачиться, ожидая, пока откатится его дыхалка. Этим же он давал понять, что немного не рассчитал затраты ресурса и его нужно подстраховать на несколько секунд. Последний раз пробежавшись глазами по оставленному под ногами барахлу, я ступил прочь с утоптанной площадки, обратно в блядские метровые сугробы, на ведущую к самой вершине тропу. Меня уже заждались мои первые испытания, которые как раз проверят, насколько верна моя только-только вырисовывающаяся стратегия развития и достоин ли я тех возможностей, которые мне на халяву достаются от системы. Но я в себе вовсе не сомневался, предвкушающий кровопролитие, голодный и злой, и настолько же счастливый, я приближался к вершине дьяволовой хорды. Глава 5. Этот последний переход был куда менее затратен по энергии и быстрее. Я ступал по уже протаренной кем-то в снегах траншее, и очень просторной, до 5 человек без каких-либо трудностей вширь разойдутся. Здесь же, посматривая себе под ноги, я среди множества человеческих следов замечал и отпечатки подкованных копыт. Отобранные у мертвецов скот неизвестные повели за собой наверх. Первая же догадка, либо жертва для ритуальных мероприятий, либо энергетическая подпитка лично для культистов. Этой детали не было в игре, но это наиболее вероятный вывод на основе того, что я знаю. Вообще, по всяким мистическим и колдунским аспектам в игре я был тем еще профаном, разве что капельку соображал в лекарственном искусстве, но это уже чтобы самому не лажать. Имею в виду, чтобы не ошибаться на позиции танка, который обязан слаженно взаимодействовать с целителями, понимать, чего у него там с откатами, какой он темп может поддерживать и в чем его сильные или слабые стороны, но не более того. Да, я отлично соображал в тактике противодействия любым фокусникам на аренах, даже если встречал чудака с предельно заковыристым билдом. В конце концов, у меня специфика как раз заключалась в талантливом натягивании костером трусов на голову. Да, я нередко выдавал полезные подсказки запутавшимся в чем-то ребятам и в ПВ-контенте, если же человек был вообще дубовый и к сотым уровням не обучился пониманию базовых механик, но при этом нередко я даже понятия не имел, как у них там их колдунские способности называются. Просто почти сразу, как я маломальски освоился в игрушке и вплотную приблизился к позднему контенту, все знания я стал аккумулировать в основном через собственные пробы и ошибки. Нет, конечно, у меня на хорошем счету была парочка парней с международного форума, тех еще гениев математики и теории крафтинга, сиречь билдостроения, и я нередко прислушивался к их публикациям и разборам, узнавал через них немало принципиально нового, но это так, ерунда была. Мне, в общем-то, больше нравилось, как они посредством обычной математики, в том числе и доказывая все свои теории на практике, опускали в дерьмо пытающихся умничать стримеров, блогеров и прочих типчиков, которые излишне зазвездились и, в отличие от одного римского императора, не имели при себе человечка, который непрестанно бы напоминал тем об их смертности и ничтожности. В основном, короче, я набивал себе шишки сам, просто, как баран, без разбора долбился во все подряд, отлаживая идеальные методики противодействия виртуальным угрозам. Все же билд у меня был такой, не из числа популярных, все приходилось самому проверять, буквально на ходу тасуя используемые умения и выбранные таланты. Славные то были времена, жаль, короткие и давно уж минувшие, но впереди меня ждут еще более славные времена, самому себе заметил я, со всей той же яростью продираясь сквозь сугробы. Уже приближаясь к последнему из путеводных каменных монолитов, сразу за которым из-под снежного покрова выглядывали ведущие дальше каменные ступени, я ощутил странные вибрации, те ритмичными, какими-то сдвоенными ударами, чем напоминали мне сердцебиение, исходили откуда-то сверху, с вершины хорды. И чем дальше я продвигался, тем сильнее эта пульсация бередила и тормошила мои внутренние органы, это было терпимо, но все же неприятно. Одним словом, хтонь, на первую выглядывавшую из снежного покрова ступень я вставал с ужесточенным с ремня ружьем, заряженным дробью и на всякий случай взведенным. Шаг за шагом, пульсация усиливается, в ушах нарастает пока еще чуть слышное постоянное гудение, раздражавшее ничуть не меньше. Там, на вершине дьяволовой хорды, уже в самом разгаре всевозможная ритуалистика, призванная воскресить пока еще неизвестное мне существо, этого я так и не вспомнил, знаю лишь, что это рейдовый босс с одного из патчей игры. Но все это и не важно, ведь предполагаемому чудовищу восстать из мертвых не суждено, Такова судьба, или же, если угодно, божественный скрипт, неуклонно следующий сюжету игры. Точнее, ему не суждено возродиться здесь и сейчас, позднее это все же произойдет, но при иных обстоятельствах, которые я даже могу попробовать предотвратить, пользуясь своими знаниями. Я мельком глянул на свои показатели. Мародер, уровень, 1, здоровье, 101-101, энергия, 50-53, опыт, 12-100, ладно, еще один, теперь уже действительно последний раз накину себе дыхалку. Обожаю это балдежное ощущение, оно очень быстро затухает, но такой освежающей волной прокатывается по позвоночнику и растекается дальше, в плоти, что никакой массаж его не был способен повторить. Думаю, не стоит пояснять, что в симуляции подобных изысков игроки были лишены, чувства там были весьма скудными, только жалкое подобие тактильных ощущений худо-бедно передавалось вместе со звуками и картинкой. Получен эффект. Второе дыхание. Продолжительность. 10 сек. Следовало поднять все показатели ресурсов до потолочных значений, прежде чем начнутся первые мои стычки с фанатиками. Хорошо еще, что после смены одежды на более качественную меня перестал мучить мороз, и что сам по себе, так как я сумел согреться, и что в рамках системы, перестали наконец появляться назойливые уведомления о регулярно обновляемом отрицательном эффекте морозного дот-урона, который не давал здоровью полностью восстановиться. Теперь же я был в предельно возможной боеготовности, если не считать отсутствие метательных бомбочек и зелий, восстанавливающих здоровье или энергию. Да и создаваемое умением автономная турель Голем, которая молот, мне бы тоже не поме. Самоуверенность, гибельно. Подснежник, уровень, 2, здоровье, 33-33, зверь, а потому внезапное нападение на себя я натурально проспал. Скорпионоподобная мразь, которая по определению тут находиться не должна, выпорхнула из-под снежного покрова по правую руку от меня, всего в паре метров. Свезло не получить очередь из наверняка ядовитых шипов в грудь лишь потому, что я от неожиданности дернулся, да так резко, что оскользнулся на каменной лестнице, чуть башку себе не проломила ребристую ступень. Правда, сразу после этого я бешеным волчком извернулся и, направив ствол оружия в сторону уже метнувшейся прочь от меня твари, вдавил спуск. Вновь зарыться в снежок она не успела, поймав основную кучу дроби своим туловищем тораксом. Получено 5 ед опыта. Шарики дроби разметали членистоногую мразь в синие сопли вперемешку с хитиновыми ошметками. Не дожидаясь, как из-под сугробов повыскакивает еще сколько-то подснежников, хорошо знакомых мне еще по игре, я все так же лежа поскользил вниз по обледеленным ступеням, в спешке перезаряжая ружье. Вообще, гаденыши должны издавать и постоянно, и непосредственно перед нападением, стрекот, звонкий такой, хорошо слышный. Но либо что-то изменилось в их поведении после становления мира игры реальным, либо я его попросту не расслышал за жутким гудением, доносящимся с вершины хорды, не могу знать. Дальше я поднимался с куда большими вниманием и осторожностью. Кроме характерного стрекота, еще одним признаком скорого нападения подснежников могли служить их хвостики, увенчанные кучкой готовых к выстрелу шипов. Монстрики вытягивают их над снежной поверхностью уже непосредственно перед нападением, что можно заметить. Именно это и случилось в очередной раз, когда я периферийным зрением уловил движение на сплошном снежном фоне. Практически не целясь, я в спешке разрядил ружье прямо туда, в снег, где и отсиживался выцеливавший меня своим шипастым локатором засранец. Опыта не прибыло, но зато я услышал пронзительный визг. Так и не дождавшись атаки возможных его сородичей откуда-то со стороны, я еще пару раз щедро разрядил ружье все туда же, в снежную массу, где явно агонизировал снежный скорпиончик. Получено 6 ед опыта. Этот явно был третьего уровня, судя по отцепленному опыту. И как же хорошо, что они ни разу не стайные твари и редко когда нападают в скоплении, даже парами, я точно знаю, что их шипы ядовиты. Это совсем не проблема, если на локации их обитания ты пришел с противоядием, но если позабыл о нем, все, дурында, отдыхай. Накладываемая ими долгосрочная зараза мало того, что медленно из тебя здоровье сосет, так еще снижает ниже плинтуса устойчивость к морозным отрицательным эффектам и любым кровотечениям, либо вытечешь, либо замерзнешь, одно из двух. В свое время меня доконали скупые идиоты, которые не брали с собой не такие уж и дорогие противоядия в холодные разломы с такими вот подснежниками. Озираясь по сторонам, чтобы ни в коем случае не проглядеть вылезшие наружу жало, я ступил с лестницы в сугробы, намеревался поворошить снег в месте убийства последней тварюшки и посмотреть, чего она там из себя такое представляет. Повадки их помню, но вот визуально уже позабыл, да и добыча какая-то, может, интересная перепадет. Как раз вижу яркий лучик белого света, пробивающийся из-под снега и видный даже на его фоне. Первую тварь я, кстати, проверять не осмелился, тем выстрелом, мгновенно ее порвавшим, ее потроха унесло слишком уж далеко, на пару десятков метров прочь от лестницы. Но и ладно, гуманоидами они не были, потому элементы снаряжения с них практически не выпадают, шансы там очень занижены. А остальное мне за ненадобностью, алхимические ингредиенты не интересуют, запчасти для изготовления игольчатых стрел тоже не нужны. Подснежник, уровень 3, здоровье 0.37, зверь, вот и он. Осторожно коснувшись варежкой чего-то вроде торакса, изорванного дробью, я добился желаемого, вспыхнуло багровым системное уведомление с информацией по содержимому. Добыча, медная монетка, 2 шате, иглы подснежника, 6 шате, хм, удивился я обнаруженной в трупе валюте, но и порадовался, радуясь очередному такому допущению, пришедшему из виртуальной реальности. Каждый такой признак приятно расслаблял меня и убеждал в том, что я попал, блин, в глупую сказку. В хорошем смысле глупую, если что. Ну и вообще, в этом не было чего-то прямо уж невероятного, просто я как-то не ожидал подобной игрушечной условности с баблом в трупах животных. Можно, конечно, было списать находку на то, что скорпиончик пару монеток ненароком проглотил за обедом, только это совсем чепуха. Но раз уж так получается, значит, что и всякие унифицированные пульки, свитки с заклинаниями, рунные камни для прокачки умения и прочее добро может попасться мне в добыче из кого угодно. Это не означает, конечно, что я могу выловить легендарный топор, вырезая поросячье племя в деревенском хлеву. Существование некоего дроп-листа никто не отменял, но тем не менее, я забрал и монетки, немедленно отправившиеся в системный нематериальный кошель, и даже ядовитые иглы, может и пригодятся когда-нибудь, тем же аборигенам при случае толкну, карман они все равно не тянут. Но это они пока что его не тянут, в скором времени, боюсь, системная сумка по швам начнет трещать. Инвентарь, дробовые заряды для ружья, 22 шате, пулевые заряды для ружья, 9 шате, хашитский короткий нож, том умения, поступь великана, том умения, готовность, том умения, выверенный выстрел, иглы подснежника, 6 шате, текущая сумка, НД, грузоподъемность, 52 кг, загруженность, 69%, но еще треть от системной сумки была свободна. К тому же в скором времени я несколько ее разгружу тратами ружейных боеприпасов, освободив еще сколько-то процентов. Хватит до ближайших поселений, где кое-как найду общий язык с аборигенами, даже если окажется, что мы буквально на разных наречиях изъясняемся, и проведу с ними миновую торговлю. Может и сумку системную раздобуду, даже самое простенькое мне не помешает, с небольшими множителями к грузоподъемности или скрадыванию давящего на мой аватар, пардон, на мое тело веса, и жратвы прикуплю с парой фляжек. Это, в первую очередь, если не выйдет поживиться чем-то в лесу у подножия хорды или с перебитых культистов. Своими мыслями я уже был далеко-далеко в будущем, пока мерно вышагивал по чуть скользким каменным ступенькам. В основном, раздумывал о своем жутко интересном развитии в контексте системы, натурально слюни пуская на перспективы, что предо мной открываются. Если представить, что в этом прекрасном новеньком мире я встрял очень крепко и навсегда, можно надеяться на бесконечное развитие вплоть до чего-то богоподобного. Это все здорово разгоняло временами сгущающиеся над моим рассудком тоску и безволие, и давало просто желание жить, причем жить счастливо, что мне очень уж в новинку. Столько было вещей, которые я всегда мечтал провернуть и попробовать, вещей, которые я так хотел сделать, уже не связанные прежними оковами мучившего меня нездоровья и постоянной ненависти ко всему, что окружает. И я не дурак, я всегда хорошо понимал, что постоянные сожаления о прошлом нужно как-то отпускать, что бешеную, вечно прущую из меня злобу, порой спонтанную, порой направленную на тех, кого я считал повинным в своих проблемах, нужно держать в узде. Но я не справлялся, да и не сильно того хотел, продолжая топить себя в раздражении и ненависти. Но вот здесь, все иначе. У меня аж аппетит подскочил от постоянно хорошего настроения, пуще прежнего жрать захотелось. Я был свободен, я словно бы существую с нуля, да с чистого, блять, листа, так еще и система радует меня своими откровенно халявными, незаслуженными дарами. Улыбка сама собой наползала на мою анимешную рожу, и тут же пропадала, когда я по привычке начинал подавлять эмоции, отчего выражение лица у меня сейчас, наверное, было совсем уж неадекватным. Теперь главное обойти все законы подлости и совсем уж бездарно, на ровном месте, не подохнуть, всех убить, всех ограбить. Чуть не смеясь, пробубнил я в высокий воротник пальто свою заветную мантру. Она была, разумеется, произнесена по большей степени в шутку, но ведь в каждой шутке, как нам хорошо известно, но и самому не помереть, надо постараться, отсидеться мне не выйдет. Это я говорю про ближайшие недели, месяцы или даже годы, когда должны будут начаться самые разные замесы, в зависимости от того, как быстро ключевые сюжетные события тут закрутятся. Непременно начнется гражданская война, после неудачного мятежа и покушения на короля намертво сцепится герцог с законным монархом, а вместе с ними посталкиваются и все подвластные им военно-экономические активы. Где-то в том же временном отрезке начинается и разгул чудовищ, как следствие какого-то очередного темного ритуала. Сначала подземелья массово формируются, включая огромные рейдовые подземья, потом пространственные разломы, по сути те же самые подземелья, всюду вскрываются со случайными модификаторами, откуда начнет вылезать уже откровенно лавкрафтовское дерьмище вперемешку с обычными, классическими монстриками. А кроме того еще по мелочи, нежить из могил начнет восставать, кочевники взбунтуются и начнут частые набеги на юго-восточные границы королевства, древние немощные башки в лесах и болотах зашевелятся, возжелав жертвенной крови. Короче, если мне и выйдет где-то схорониться, то оно будет недолго, очень уж сомневаюсь, что без моего активного участия светлые расы сами вывезут все это цирковое безумие. Если только им на подмогу не неожиданно еще какие-то залетные попаданцы вроде меня не припрутся, с которыми, если говорить честно, мне не очень хочется делиться моей сказкой. Подснежники, кстати, более не нападали, вплоть до самой вершины. Но задачу свою они все же выполнили, освежили, скажем так, мое понимание обстановки и напомнили, что нельзя полностью полагаться на послезнание и игровой опыт. Сюрпризы непременно будут и в столкновении с культистами, пускай я и знаю наперечет все их возможные колдунства. Хорошо бы еще быть в курсе, как они отнеслись к громоподобному грохоту оружейных выстрелов, который совершенно невозможно было не услышать с вершины. Я вообще удивлен, что с южной стороны хребта не повалили лавины, настолько громко это было. Но обошлось, и лавины не было и не последовало, похоже, внимание со стороны культистов. А в последнем я уже убедился самолично, как и в существовании, собственно, самих культистов, сразу же, как взошел на последнюю из ступеней и добрался до вершины дьяволовой хорды. Моему взору открылась практически идеально ровная, словно усеченная божественным скальпелем каменная поверхность, эдакое миниатюрное плато, со всех сторон окруженное скалами. Те частично прикрывали здешнюю площадку от ураганных ветров, но сквозило здесь все равно жутко. Это было нетрудно и ощутить самому, и заметить по яростно трепыхающимся одеждам фанатиков, как оказалось, скверны. До поры до времени я оставался незамеченным. Все они стояли дружными шахматными рядами и спиной ко мне, обратив свои взоры и сложенные в молитвенном жесте кисти к нагромождению костей и мяса вдали, посреди плато. Уцепившись глазами за ближайшую фигуру, я всмотрелся в ее системный статус. Низший служитель скверны. Уровень 6. Здоровье 56-56. Порождение скверны. Внешне, пускай под закрытыми одеждами толком и не видать, вроде как люди, пускай и визуально они мешнутые, как я, нутром же, явно человекоподобные чудовища, если верить характеристике от системы. Их здесь набилось не меньше, чем полсотни вместе с на первый взгляд такой же, но куда более важной фигурой на том конце плато, что театрально колдовало над тем здоровым, размером с крупный грузовик, месивом плоти. Само же плато, сплошь исчерчено и изрисовано знакомой мне ритуальной мазнёй, эдакая помесь пентаграмм с астрологическими бреднями и вкраплениями иероглифов. Форма рисунка, многогранная окружность с множеством вершин, и каждая вершина по краям плато венчалась крупными багровыми кристаллами, даже целыми друзами таких минералов. Встречались такие кристаллы, только поменьше, и на пути к центру ритуального художества, в геометрически правильных местах всего рисунка, венчая, похоже, ключевые для проведения ритуала точки. Эти же кристаллы, как и в свое время в игре, послужат мне укрытиями, между которыми я буду сновать и отстреливать противника. Но я пока не спешил, оставаясь на лестнице, улегшись на обледенелых ступенях, и высунувший одну лишь непокрытую макушку, я продолжал изучать все, что только мог проанализировать. Те багровые кристаллические друзы, кстати, и порождали такую неприятную мне пульсацию, либо просто изнутри вспыхивали кроваво-красным сиянием ему в такт, работая индикатором или ретранслятором, не знаю. Может, пульсация эта и вовсе исходит от груды плоти на той стороне, над которой шаманил главный фанатик. Вздохнув, я перезарядил ружье пулевым зарядом и в последний раз ощупал и охлопал свое снаряжение, как обычно проверил и наличие при себе крестика. Что-то там обсуждать с ними я, конечно же, не буду. Информации у меня достаточно, марионеточным орудием в руках зла я себя не чувствую, поэтому бить буду в спину и как можно больнее, чтобы наверняка помешать проведению ритуала. Можно было и помереть в процессе, все же я совсем не исключительный, и главным героем себя вовсе не считаю, поэтому действуем крайне осторожно и трусливо. Перебежки между кристаллами, из-за которых буду отстреливать фанатиков, и медленное продвижение к их лидеру по границе плато, торопиться вовсе не обязательно. Думаю, что каждый отвлекшийся от волшбы культист, каждый поврежденный кристалл, это помеха процессу, и мой враг в любом случае будет в патовой ситуации.